Глава 28. Утро началось с осторожного стука в дверь, и я потянулся за пистолетом. «Кто?» Я поднялся и скользнул к стене. За дверью оказался Ломов. «Командир, к тебе пришли». «Кто?» «Какой-то парень, по виду наемник. Думаю, весточку от резидента принес». Слишком осторожничает резидент. Или не понимает, кто к нему пожаловал? Ничего, разберемся. И если понадобится, вправим агенту мозги. Передай ему, что скоро спущусь. А пока скажи, чтобы приготовили завтрак. Понял. Я умылся и оделся, как местный житель. Серая рубашка и заправленные в тяжелые армейские ботинки с высоким берцем свободные брюки – после чего накинул на плечи плащ и подтянул ремень с кобурой. На голову натянул широкополую шляпу и окинул комнату взглядом. «Ничего не забыл?» «Вроде бы нет. Вещей немного. Лишнее легко бросить, а липовые документы во внутреннем кармане. Можно выходить. Но перед этим я посмотрел на себя в зеркало. Ну и кого же я в нем увидел? Крепкого, коротко стриженного мужчину». Глаза голубые, лицо волевое. Воин! Суровый и мужественный, опасный и нелюдимый. Внешний облик, как мне кажется, полностью соответствовал внутреннему. Подмигнув своему отражению, я вышел. Внизу меня уже ожидал завтрак. Стол накрыт, и то, что я увидел, меня порадовало. Есть яичница с беконом, обжаренные в масле кусочки хлеба, немного козьего сыра и кофейник. Впрочем, конечно, это не главное. Меня ожидал неизвестный наемник, и я его разглядел сразу. В углу, прижавшись спиной к стене на широкой лавке, вольготно расположился молодой парень. Человек как человек. Но когда я начал спускаться по лестнице, он единственный не посмотрел в мою сторону. Даже не обернулся. И это его моментально выделило. А потом один из бойцов Ломова, который расположился рядом с ним, ткнул в него пальцем. «Так что...» Ошибки нет. Не торопясь, приступил к завтраку, и наемник не выдержал. Он сам подсел ко мне и, опасливо оглянувшись на дверь, спросил: «Ты Демид Валенштейн?» «Да», — подтвердил я, отправляя в рот кусочек бекона. «Я Малахит. Пришел от Ягана Варро». «И что теперь?» «Он тебе записку передал». Парень катнул по столу бумажный шарик, и я его поймал. «Это все?» «Ага», — он кивнул. «А как меня нашел?» «От звездного бродяги вчера за тобой шел. Сразу на разговор не вышел, подставы боялся. Решил с утра записку передать». «Ясно». «Свободен». Малахит, простой посыльный, поспешил покинуть обеденный зал гостиницы, а я развернул скомканную записку и прочел. За мной следили, пришлось отрываться. Приходи по адресу улица Твирц, дом 17. Чем скорее, тем лучше. Варро. Внизу два крестика и нолик. Условный сигнал. Значит, у резидента проблемы. Несерьезные, но они есть. И он чего-то опасается. Что и неудивительно при его работе. Спрятав записку в карман, я продолжил завтрак. Поел с аппетитом, и единственное, чего не хватало, холодного свежего пива. Однако день только начинался, и про пиво лучше не вспоминать. В конце концов, я не алкоголик какой-нибудь, и с выдержкой у меня порядок. Вскоре, пропустив вперед бойцов Ломова, которые получили дополнительные инструкции, я покинул гостиницу и оказался на грязной улочке. Район космопорта – один из самых криминальных в Тарабаре, и полиция появлялась здесь только в самом крайнем случае. А то ведь всякое бывает. Идет блюститель закона по узкой улочке, и сверху падает тяжелый булыжник, который разбивает ему голову. Вот и зачем подвергать себя опасности, расстраивать жену и детей? Проще обойти плохое место стороной и патрулировать более респектабельные районы. Я направился в центр. С неба падали дождевые капли, а с гор, очертания которых я видел вчера за городом, дул холодный ветер. Город Тарабар, который носил одно имя с планетой, находился близко к экваториальным широтам, Но погода здесь, как я уже успел заметить, мерзкая. Полгода дожди и шторма, а потом 6 месяцев стоит дикая сушь и налетает саранча. При этом постоянная влажность, которая приносит множество болезней. Так что дрянь город, хоть и столица планеты, а численность населения в Тарабаре не так давно перевалила за 100 тысяч человек. Солидно? Более чем, по местным меркам. Не всякий окраинный мир может похвастаться таким количеством жителей. И люди продолжают приезжать. А все почему? Ответ прост. Их тоновая пыль. В бескрайних сырых джунглях, которые начинаются в дне пути от Тарабара, есть жучок под названием ихтон. Каждые 3-4 месяца он перерождается, откладывает личинки и оборачивается коконом. А затем, через какой-то промежуток времени, циклично зависит от погоды, ихтон становится бабочкой, живет пару дней, оплодотворяет свои же личинки и умирает. Однако после его перерождения остаются быстро превращающиеся в пыль коконы, которые обладают многими удивительными свойствами. Если добавлять ихтоновую пыль в алкоголь и наркотики, она повышает эффект зелья и усиливается приход. Если посыпать пылью раны, они быстро затягиваются, и организм человека с бешеной скоростью регенерирует клетки организма, вплоть до того, что в некоторых случаях можно отрастить потерянную конечность, восстановить поврежденный орган и полностью оздоровить тело. А если ребенка с детства пичкать ихтоном, он пропитывает его тело, и в итоге появляется новый подвид человека. Скажем так, более сильный и крепкий, быстро адаптирующийся под изменения климата и практически никогда не болеющий. Причем все без привыкания и побочных эффектов. Именно это привлекало богатеев, которые искали альтернативу дорогостоящим сеансам регенерации в клиниках. И начался бум, который продлился 10 лет. На Тарабар прилетели ученые, инженеры и авантюристы. В экономику планеты, несмотря на ее удаленность от метрополии, вливали огромные средства. Был построен новый космодром, прокладывались дороги и развивались местные производства. Гарнизон, конечно же, увеличили. Одно время здесь целый корпус стоял. А в леса отправлялись тысячи собирателей ихтоновой пыли. Казалось, еще немного, и Тарабар преобразится. Раз и навсегда. Но в итоге все закончилось пшиком. Попытки разводить жучков на фермах провалились. Собирать чудодейственную пыль оказалось крайне сложно и опасно. А тут еще медицинские магнаты вмешались. Они снизили цену на регенерацию и препараты, решив получить прибыль с большого оборота. А затем подкупили сенаторов и правительство центральных миров. С согласия Орландо Таги прекратило подпитывать экономику Тарабара. Снова все вернулось на исходные позиции. Строительство заглохло, а гарнизон сократили до 5 мотопехотных батальонов и 2 дивизионов противокосмической обороны. Впрочем, ихтоновую пыль по-прежнему собирают, но в основном этим занимаются бродяги, которые сколачиваются в бригады, мигрируют под джунглям, надеются обнаружить легендарное великое кладбище ихтонов и моментально разбогатеть. Но пока никак. Выжить и прокормить семью на сборе драгоценной пыли можно, а вот решить свои финансовые проблемы нет. Хотя бы потому, что вольные собиратели под запретом, и к этому в свое время приложили руку местные олигархи. Им выгодно, чтобы собиратели, которые находятся вне закона, сдавали ихтоновую пыль через посредников. Разумеется, по заниженной цене. А уже они, как держатели лицензий, перепродавали добычу государству или контрабандистам. Это уж как получится. Я почти выбрался из портового района и встрял. Невдалеке от белого рынка, перегораживая дорогу, стояла небольшая толпа. Человек 10. Люди разные. Собиратели и местная басота. Конфликтная публика. Швали отребья. Бить таких ушлепков надо, чтобы знали свое место. И один из них подал голос. «Это же тот приезжий, который вчера в звездном бродяге гвоздя и кувалду избил». «Точно он?» — спросил кто-то. «Зуб даю». «А давайте его отоварим», — предложил кто-то. У него наверняка в кармане деньжата есть. «Так иди я, товарь!» — с усмешкой предложили ему. «Один очкую! Кто со мной?» «Я пойду». «И я с вами». «Ну и меня за компанию возьмите». Слушая это, я едва не рассмеялся. «Драка так драка». «Еще одна». От толпы, которая обратила на меня пристальное внимание, отделились четверо. Судя по одежде и походке, дерьмо, а не бойцы. Двое точно собиратели. Лица бледные и глаза с поволокой. Видимо, переболели лихорадкой Расмунсена. И выжили. Третий из городских босяков. Пальцы в дешевых наколках и на левой щеке тату с головой местного хищника Тиграта. А четвертый вообще пацан из рудничных рабочих. В кожу въелась темная пыль. Тяжело вздохнув, я шагнул навстречу любителям огрести неприятности и стал их бить. Ни разговоров, ни объяснений, ни криков. Чушь это все, болтовня и напрасное сотрясение воздуха. Первого противника свалил ударом в коленную чашечку. Ее хруст услышали многие, и не успел еще ставший калекой придурок упасть, как я ему добавил. С правой ударил в челюсть, и здесь кость тоже не выдержала. Второго сбил подсечкой, когда он рухнул, наступил ему на грудную клетку и придавил одну сторону. 3-4 ребра точно сломал, и кости, скорее всего, вонзились в легкие. Третий сам перешел в атаку, и я поставил блок. Принял его удар, перехватил кисть и, резко вложив в движение силу, выкрутил руку. Он обернулся вокруг себя, повернулся ко мне спиной, и я дернул руку. Снова хруст, и противник потерял сознание. Что и не мудрено. Многочисленные разрывы связок и выбитый плечевой сустав – это память на всю жизнь. А последний паренек с рудника, который хотел заработать на групповом избиении дешевый авторитет, собрался отступить, но не успел. Левой рукой я схватил бедолагу за ворот рубахи и скрутил ее, слегка придушил его, а потом подтянул неудачника поближе и вонзил ему в глаз палец. После чего незадачливый боец, обливаясь кровью и прижимая ладони к лицу, стал падать, и я его отпустил. Все происходило быстро, и никто на помощь к потерпевшим не спешил. Они сами виноваты. По всем понятиям так. Нарвались и получили. Поэтому теперь они будут долго лечиться и побираться. Одним поступком все четверо сломали себе жизнь. Таков вердикт судьбы, и в данном случае я привел ее приговор в действие. Конечно, полицейские могут решить, что я не прав. Но пока они будут разбираться, я окажусь в другом районе города. Да и ни к чему им лишняя суета, которая не сулит никакой выгоды. Если забияки обратятся с жалобой, проще объявить, что они избили друг друга, и закрыть дело. Оставив покалеченных забияк на асфальте, я отступил и на ходу слегка отдернул плащ, чтобы все увидели кобуру с пистолетом. Этого оказалось достаточно. Больше меня никто не пытался остановить. И я продолжил движение.